Монастырь. Оксана уезжала в соляной санаторий прямо из больницы. Уезжала без чемоданов, прямо в чем была. Ей сказали, что в этом санатории выдадут все необходимое, а больше туда ничего вносить нельзя в целях сохранения стерильности воздуха. До санатория с ней ехала медсестра Юля. На всякий случай с небольшим чемоданчиком медикаментов и приборов. Соня провожала начальницу, внимательно в десятый раз выслушивая все наставления и напоминания. «Да не переживайте вы, Оксана Васильевна», в пятый раз уверяла ее секретарша. «Все работает как часы. Никто и не заметит вашего временного отсутствия». Алексей завел двигатель «Мерседеса», и отъезжающие захлопнули дверцы автомобиля. «Поехали». Оксана с тоской оглянулась. Ее мама молча стояла и улыбалась, посылая дочери во след крестное знамение. Первый шок был у Оксаны, когда она увидела сам санаторий. Ее предупреждали, что он располагается в соляных пещерах, но не до такой же степени. Над землей в этом санатории был только непосредственно сам вход, где больную приняли две пожилые нянечки, больше напоминающие сердобольных монашек. Ее одежду забрали и выдали ей длинное платье из некрашенного льна. Второй шок она испытала, когда обнаружила, что сотовый телефон, который она отказалась была отдать монахиням, не ловит никакую сеть. И даже везде доступная только СОС здесь недоступна. Третий шок, и, наверное, самый сильный, она почувствовала, оставшись одна в полутемной комнате размером около 6 квадратных метров. Сюда ее привела молчаливая монахиня-медсестра и, пожелав спокойной ночи, удалилась. Как? Уже ночь? Но ведь прошло еще так мало времени, а приехали, кажется, в разгар дня. Но этот вопрос остался без ответа. Посидев на жесткой постели, застеленной бельем из того же некрашенного льна, и посмотрев в одну точку, Оксана решила сходить на разведку. Она приоткрыла тяжелую деревянную дверь и выглянула из кельи. Едва освещенный коридор уходил в бесконечность и терялся в темноте. Стояла жуткая тишина. Оксана вышла и пошла по коридору. На пути попадались закрытые двери, но коридор не кончался. Тогда она решила пойти в другую сторону. В другую сторону тоже были закрытые двери. И все. Весь ужас был в том, что она не помнила номер своей палаты. А вдруг ее дверь закрылась, и она теперь обречена до самого утра бродить, как привидение, по этому бесконечному коридору. Все это напоминало сон. Черно-белый, унылый и скучный сон. Такие сны часто снились ей. Она бродила по какому-то серому лабиринту и не могла найти выход. Потом лабиринт начинал сужаться, и приходилось вставать на четвереньки, чтобы продвигаться дальше. Потом ложиться на живот и ползти. Заканчивалось все обычно тем, что она застревала в слишком узком лазе пещеры. Просыпалась она после таких снов, обычно в реанимации. Но сейчас-то все было абсолютно наяву. Хотя Оксана засомневалась в том, что это наяву, когда обнаружила, что потолок становится все ниже и ниже. Вот уже затылок начинает задевать верхний свод пещеры. Двери перестали попадаться на ее пути. С обеих сторон были серые шероховатые стены. «Интересно», — подумала Оксана, — «а как мне убедиться в том, что это не сон? А может быть, это самый настоящий сон?» Она вспомнила, что обычно, чтобы убедиться, что они не во сне, люди себя щипают. Она осторожно ущипнула себя за руку. Боли не было. Тогда она ущипнула себя посильнее. Вроде бы больно, но боль какая-то тупая. Может быть, потому, что монахи не заставили обстричь ногти? Она со всей силы ущипнула себя за руку. Теперь сомнений уже быть не могло. Это сон. Оксана стояла посреди серого коридора, боясь пошевелиться. Мысли путались. С одной стороны, осознавать, что ты спишь и видишь сон, удивительно интересно. С другой, а что же теперь делать? Попытаться проснуться? Но тогда исчезнет это редкое чудо, осознанное сновидение. С третьей, Оксана знала, что сны про серый лабиринт заканчиваются приступом. Значит, уже пора звать на помощь медсестру. Но как? Вот так вот взять и заорать «на помощь, помогите, задыхаюсь». Но она чувствовала себя прекрасно, дышалась легко. И все-таки было сомнение, что это сон. Будет глупо, стоя в ночной рубашке в коридоре, перебудить среди ночи всех отдыхающих. И тогда Оксана решила пойти в сторону снижения потолка и посмотреть, чем же это закончится. Она вновь двинулась по коридору, повторяя про себя, чтобы не забыть. «Это сон, я сплю. Это всего лишь сон. Мне это просто снится». Коридор действительно становился уже и ниже. Вот уже пора вставать на четвереньки, если хочешь двигаться дальше. Узкий лаз зиял чернотой. Освещение закончилось. «Может быть, не стоит идти дальше?» – подумала Оксана. «Что я там забыла?» Она села на пол и начала вспоминать, а что же обычно заставляло ее заталкивать свое тело в узкий лаз. За ней никто не гнался. Никто не заставлял ее лезть туда. Зачем же тогда каждый раз она в нем застревала? И надо ли ей это сейчас? Посидев и подумав, Оксана решила пойти обратно. Она встала и пошла. Снова на пути начали встречаться закрытые двери. Которая из них вела в ее келью, она не знала. «И долго я буду так ходить?» Подумала она и остановилась. Перед ней была дверь. «Может быть, моя?» – предположила Оксана и решила войти. Дверь легко открылась. Оксана заглянула внутрь. На койке лежала женщина в льняной рубахе, такой же, как у нее. «Наверное, это я сплю», – подумала Оксана и подошла поближе к постели. В темноте черты лица было не разглядеть. «Бред какой-то! Как я могу спать и стоять рядом одновременно? Это не моя комната!» И Оксана собралась уходить. Но стоило ей повернуться к двери, как сзади она услышала голос. «Куда это ты собралась?» Внутри у Оксаны все похолодело. «Сейчас решит, что я воровка или еще что-нибудь». Она медленно оглянулась и вздрогнула от неожиданности. Женщина сидела на кровати, нога на ногу, как обычно любила сидеть Оксана. На ней был деловой костюм, туфли на высоком каблуке. На столе перед ней стоял ноутбук. «Извините», – залепетала Оксана, – «я ошиблась дверью, я потерялась». Женщина встала и посмотрела на Оксану строгим взглядом, с прищуром. «Да уж, ты действительно потерялась, безответственная девчонка», проговорила она медленно, низким грудным голосом. «Или ты думаешь, что кто-то должен выполнять твою работу вместо тебя, пока ты тут развлекаешься?» «Но мне, врачи», сбивчиво начала оправдываться Оксана. «Не смей перебивать меня», повысила голос женщина и приблизилась вплотную к Оксане. Когда ее лицо стало различимо, Оксана четко увидела, что это она сама. Волна серого ужаса накрыла ее. Она развернулась и бросилась бежать из комнаты. Выбежав в коридор и увидев уходящий вдаль серый коридор, Оксана вспомнила, что это сон. Она прижалась к стенке и начала приказывать себе «Проснуться! Я должна проснуться!» Она встряхнула головой и села на кровати в своей комнате. Оглядевшись вокруг, ощупав свое тело, на всякий случай ущипнув себя за руку, она, наконец, убедилась, что действительно проснулась. Встав и осторожно выглянув из своей комнатки, Оксана увидела, как в конце недлинного, всего несколько метров, коридорчика дремала перед монитором дежурная медсестра. Оксана нырнула обратно в комнату. Сердце все еще бешено колотилось. Испытанный ужас от встречи со своим двойником все еще ощущался в области груди и шеи, но по спине уже побежали мурашки успокоения. С удовольствием наблюдая, как теплые ручейки проникают во все напряженные мышцы, Оксана легла на постель и уснула. Скука. Проснувшись утром, она начала по привычке вспоминать день вчерашний, чтобы начать планировать сегодняшний. Нет, конечно, слово «планировать» здесь не подходит. Планы у Оксаны были записаны в ежедневнике на пару недель вперед, а по утрам она лишь составляла образ предстоящего дня. В полудреме, перед окончательным пробуждением, она просматривала картинки предстоящих встреч и представляла, какое будет настроение у собеседника и как он отреагирует на ее предложение. И если в этом кино ей казалось что-то не так, то Оксана начинала готовиться к решению проблемы заранее. Просматривая образ дня, она выбирала подходящий для него костюм и автомобиль, а также придумывала, какие надо купить подарки секретаршам и бухгалтершам тех кабинетов, которые ей предстоит посетить. Сегодня картинка была абсолютно серой. И завтра тоже. И послезавтра. О, Боже! Сколько времени я смогу это вынести? Оксана прикинула и поняла, что ей по силам не больше 3 дней бездействия. Потом начнется тяжелая ломка. Может быть, начать изучать французский язык? Или, например, наконец-то научиться играть в шахматы? Надо посмотреть, чего там Леха мне собрал. Окончательно проснувшись, она заглянула в небольшую сумку, которую ей разрешили пронести с собой. Там был ноутбук и пачка дисков. Оксана начала просматривать их. Учебники английского и французского, несколько музыкальных дисков и несколько игр. Оксана никогда раньше не играла в компьютерные игры, но верный друг детства Леха был их страшным поклонником. Он подобрал несколько игрушек на свой вкус, учитывая особенности характера и ума Оксаны. С тоской осмотрев весь этот арсенал средств для прожигания времени, она решила ознакомиться с ним поближе, после завтрака. Столовая в этом подземном санатории представляла собой круглую комнату, посреди которой стояли несколько столиков. За каждым столиком были закреплены по 2 человека, которые подбирались по набору аллергенов, на которые они реагировали. «Интересно», — подумала Оксана, усаживаясь за свой столик. «И кто же этот несчастный, которому так же, как и мне, нельзя абсолютно ничего, кроме овсянки?» Когда медсестра-официантка принесла ее овсянку, и Оксана уже начала лениво ковыряться в ней ложкой, к ней подсел этот самый несчастный. Мельком взглянув на него и сухо поздоровавшись, Оксана вернулась к еде. Но привыкшие к постоянному контролю ситуации мозги уже просчитывали соседа. Образ, оставшийся в памяти от беглого взгляда, аккуратно разбирался на составляющие и анализировался. Напротив нее сидел мужчина лет 60-65. Когда-то темно-каштановые волосы сейчас были изрядно изъедены сединой. Волосы были длинные и, кажется, собраны в хвостик. Такая же рыже-серая борода дополняла портрет. По одежде ничего нельзя было анализировать, так как она у него была такая же, как у всех. «Не бизнесмен», — сделала вывод Оксана. «Скорее представитель какой-то творческой профессии. Может быть, художник или музыкант». «Не бизнесмен» в это время получил свою порцию еды и едва слышно забормотал молитву. Это еще больше утвердило Оксану в ее предположении. Среди людей ее круга очень редко, да можно сказать, почти никогда, не встречались такие набожные. Заниматься благотворительностью в адрес церкви у них считалось делом чести. Но этим все отношения с ней и заканчивались. Самые эксцентричные освещали новые автомобили и офисы, но это было, опять же, в виде благотворительности. Все-таки богатые люди не могут расставаться с деньгами просто так, а так хоть какая-то польза будет, может быть. Сосед закончил молиться, когда Оксана уже закончила есть. Пожелав ему приятного аппетита, Оксана пошла к себе. Знакомство. Игрушек хватило ровно на неделю. Она даже представить себе не могла, что может так увлечься таким бесполезным занятием. Она с удовольствием строила новые города на новых захваченных участках виртуальной земли. Она посылала в бой свои легионы и занималась мирной политикой с тем же азартом, что и в реальной жизни. С утра до вечера, с перерывами на завтрак, обед и ужин, она создавала свою империю. В перерывах же она без особого интереса, опять же, скорее по привычке, изучала своего соседа. Она обнаружила, что он очень похож на ее отца. Не внешностью, конечно. Отец никогда не носил бороду и длинные волосы, а голосом, манерами, мимикой и жестами. «Надо же», — думала Оксана, — «и болезнь, и даже диета та же. Не наш ли он какой-нибудь дальний родственник?» Но заговорить с ним ей было неудобно, да и она очень торопилась вернуться в свою келью, чтобы продолжить игру. Но через неделю игры кончились, а точнее, играть в них стало уже неинтересно. Оксана научилась легко побеждать компьютерных врагов и вырастила свою империю до максимально возможных параметров. Все остальные игры были очень похожи на первую, только другие персонажи и графика. И вот опять наступило утро, когда она не видела смысла предстоящего дня. Тогда она открыла компьютерный учебник французского языка. Ей с детства нравилось мелодичное звучание французской речи, и она очень любила французские песни. В школе она изучала английский. Так почему бы сейчас не выучить французский? Оценив объем самоучителя, она обрадовалась, поняв, что на 3 месяца ей точно хватит пищи для разума. Но изучать язык – это не детские игры. Оксана занималась с утра до обеда с удовольствием, но после 4 мозги уже напрочь отказывались принимать новую информацию и просто останавливались. Сначала Оксана просто валялась, глядя в потолок и слушая музыку. Но потом решила все-таки выйти вечером ненадолго к людям. В санатории были предусмотрены несколько комнат для развлечений. В первой сидели в основном женщины и смотрели по телевизору какой-то сериал. В другой комнате было более оживленно, Там шел футбол, и мужчины активно болели. Невольно пробежав по ним взглядом и не найдя своего соседа по трапезам, Оксана потеряла интерес и к этой компании. Третья комната была оборудована различными спортивными тренажерами. Оксана, обычно не любившая никаких лишних движений, сейчас очень обрадовалась. Тело устало от постоянного сидения и лежания, поэтому с огромным удовольствием Оксана несколько минут покрутила педали велосипеда. Потом она пробежалась по беговой дорожке и, напоследок качнув пресс несколько раз, решила, что на сегодня хватит, а с завтрашнего дня она начнет приводить себя в форму. А то за последние годы она слегка раздалась в объемах. Перед тем, как вернуться к себе, Оксана решила заглянуть и в последнюю комнату, которую называли библиотекой. На самом деле книг там не было, так как книги – это пыль, а ее здесь быть не должно. Сейчас она была почти пустой, так как все население санатория было сосредоточено в цивилизованных комнатах. За столиком, спиной к двери, одиноко сидел ее волосатый сосед и сосредоточенно играл в шахматы сам с собой. Он даже почесывал загривок, обдумывая следующий ход. «Не скучно?» — спросила Оксана. Шахматист вздрогнул и обернулся. Увидев Оксану, он заулыбался. «Да нет, не скучно. Все равно буду рад вашему обществу». Оксана не знала, что делать дальше. В шахматы играть она умела на уровне первого класса. Знала, как ходят фигуры, и все. «Может быть, составите мне компанию?» — пригласил он более настойчиво. И Оксана решилась. «Только играю я очень плохо», — предупредила она партнера. «Я тоже», — ответил он. «Решил вот от нечего делать на старости лет научиться играть в шахматы. Ну что ж, давайте учиться вместе». Первую партию они сыграли молча. Партнер действительно играл слабо. Оксана выиграла. Расставляя фигуры заново, Оксана решила, наконец, познакомиться. «Меня зовут Оксана», — сказала она. «А меня...» Мужчина на секунду задумался, как будто бы вспоминая свое имя. «Василий Сергеевич». «Надо же!» — удивленно воскликнула Оксана и уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Что?» — в свою очередь удивился новый знакомый. «Что в этом такого удивительного?» «Так звали моего отца», — ответила Оксана и подумала. «А вдруг это опять сон?» Она медленно оглянулась вокруг и тихонько ущипнула себя за запястье под столом. «Ну, бывают совпадения», — улыбнулся собеседник, вспоминая, куда надо поставить ферзя. «Да что-то слишком много совпадений». Ферзь застыл над шахматной доской, а Василий Сергеевич заинтересованно посмотрел на Оксану. «А что еще за совпадение?» — спросил он. «Во-первых, вы на него очень похожи внешне, голосом, мимикой, жестами. Во-вторых, он тоже был астматиком. Если вы еще скажете, что у вас фамилия Власов...» И Оксана вопросительно уставилась на Василия Сергеевича. «Нет, фамилия у меня другая», — ответил он. «И все равно это не повод, чтобы так пугаться». «А с чего вы взяли, что я испугалась?» «Не знаю, мне так показалось». «Ну, я действительно немного испугалась», — облегченно рассмеялась Оксана. «Я подумала, что мне это опять снится». Василий Сергеевич вернул ферзя обратно на стол. «А что, кошмары снятся?» — участливо спросил он. И тогда Оксана поведала ему удивительный сон, который приснился ей в первый день пребывания в санатории. Зная, как скучно обычно выслушивать сны, она подробно описала только тот момент, когда вдруг во сне поняла, что спит, а потом встретилась с самой собой. До сих пор не могу понять, почему я так перепугалась. Я же знала, что это сон, но почему-то все равно было очень страшно. Василий Сергеевич пристально посмотрел на Оксану. «Знание подвластно разуму», — произнес он медленно. «А страх — это эмоция. Эмоции разуму не подвластны». «Ну как это не подвластны?» — возразила Оксана. «Ведь если я точно знаю, что тигр, например, сидит в прочной клетке, то разве я напугаюсь его грозного рычания?» «А разве нет?» — улыбнулся Василий Сергеевич, хитро глядя на Оксану искоса, как это делал папа, когда собирался устроить что-то неожиданное. «Да нет, конечно». И вдруг Оксана вскрикнула и, с грохотом уронив стул, отбежала от столика. Через секунду она, поняв, в чем дело, начала хохотать. По столу, тихо цокая лапками, ползал игрушечный заводной паук. «Ну что, Оксана Васильевна, неужели ваш разум мог предположить, что подобные тропические пауки могут жить в этой пещере?» «Нет, конечно, но это же было неожиданно. А разве ты ожидала во сне встретить саму себя?» «Да, действительно», — задумалась Оксана, возвращаясь за столик. «И все равно удивительно, что я испугалась». «Удивительно то, — став серьезным, — сказал Василий Сергеевич, — что ты во сне осознала, что спишь. Или ты специально тренировалась для этого? А что, эту способность можно натренировать? Не у всех получается, но можно. Я, например, тренировался несколько лет. Ого, и что, получилось?» «Начало получаться, но редко. Несколько раз в год. Причем на одной неделе несколько снов, а потом опять долгий перерыв. Нет, я не тренировалась. У меня само по себе получилось как-то». «Завидую», — сказал Василий Сергеевич и, наконец, поставил фрезя на доску. И тут, видимо, закончился футбол. В библиотеку ввалились несколько радостных мужиков и уселись играть в преферанс, шумно обсуждая итоги матча. В шахматы играть уже не хотелось, а продолжать разговор не было возможности из-за шума. «Ну ладно, до встречи за завтраком», — сказала Оксана, вставая. «Завтра еще поиграем, хорошо?» «Буду счастлив», — ответил Василий Сергеевич и тоже встал. Вернувшись в свою комнату, Оксана села на кровать, поджав ноги, и начала подробно вспоминать сон двухнедельной давности. Как так получилось, что такое неординарное событие в ее жизни чуть было не осталось незамеченным? Для упорядочивания информации она решила прописать этот сон. Как обычно, она прописывала для дальнейшего анализа нестандартное событие из мира своего бизнеса. Она открыла ноутбук и задумалась, с чего начинать. Потом пальцы начали стучать по клавишам, и на экране поползли тонкие строчки. Первая моя мысль была: как, уже ночь? Но ведь прошло еще так мало времени.